«Прекрасно это, сеньора Санчо, брат», — ответил священник, попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства Микомикон. И явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об одной милости, именно, чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное ей одним злым великаном. А молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре, распространенная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда она приехала. — Счастливые поиски и счастливая находка! — сказал тогда Санчо Пансо. — И тем более, если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит ваша милость... И по чести убить-то он его убьет, если встретит, только бы он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет никакой власти. Но об одной вещи, между прочими вещами, буду умолять вашу милость, сеньор лисенциат, именно, чтобы господин мой не вздумал сделаться архиепископом, чего я так боюсь. Посоветуйте ему, ваша милость, тотчас же обвенчаться с этой принцессой». Таким образом, его нельзя будет посвятить в сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я — исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому что я не гожусь для церкви так, как женат. А бегать, хлопотать, разрешение мне заведовать церковным приходом, имея, как я имею, жену и детей... Этому не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том, чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имени которой я еще не знаю, и потому не могу и назвать ее по имени. — Зовут ее, — ответил священник, — принцессой Микомиконой, потому что раз ее королевство называется Микомикон, ясно, что и она должна называться так же. — В этом нет сомнения, — ответил Санчо, — так как я знаю многих, которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились, называясь Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальедолид. И такой же обычай должно быть и там, в Гвинее, чтобы королевы назывались по своим королевствам. — Должно быть, оно так и есть, — сказал священник. Что же касается женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу. Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его воображении те самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо немало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором. Между тем Доротея села на мула священника, а цирюльник приладил себе бороду из бычьего хвоста, и они велели Санчо провести их туда, где находился Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает лисенциата или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни Карденио не пожелали отправиться с ними. Карденио, чтобы не напомнить Дон Кихоту его ссоры с ним, священник, потому что его присутствие пока еще не было необходимо. Итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь сделано, как это требуется, и описано в рыцарских книгах. Они проехали около 3/4 мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в доспехах. Лишь только Доротея увидела его и узнала от Санчо, что это Дон Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый Бродобрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, но она с величайшей ловкостью, сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом. Он хотел поднять ее, но она, не вставая, обратилась к нему с следующими словами. «Я до тех пор не встану, о доблестный и могущественный рыцарь», — ответила горюющая девушка, — «пока вы, по доброте и великодушию своему, не окажете мне милости, которая покроет вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. Если действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь далеких стран и привлеченной блеском вашего имени в надежде найти у вас защиту в своих несчастьях. — Не отвечу вам ни слова, прекрасный сеньора, — сказал Дон Кихот, — и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен. — Я не встану до тех пор, сеньор, — ответила горюющая девушка, — пока вы, свойственным вам великодушием, не пообещаете оказать мне милость, о которой я прошу. — Обещаю вам оказать и даровать ее, — ответил Дон Кихот, — если только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, который владеет ключом от моего сердца и моей свободы. Она не послужит ко вреду или к ущербу всего того, о чем вы упомянули, мой добрый сеньор, — ответила горюющая девушка. В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул ему на ухо. — Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит, потому что это пустяки, всего только убить громадного великана. А та, которая об этом просит, — могучая принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии. — Кто бы она ни была, — ответил Дон Кихот, — я поступлю так, как мне предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами, которые я исповедую. И, обращаясь к девушке, он добавил, — прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую милость, которую вам угодно будет просить у меня. — Она заключается в том, — сказала девушка, — чтобы вы, великодушный рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы, отнял у меня мое королевство. — Повторяю, — ответил Дон Кихот, — что я исполню вашу просьбу, и потому можете сеньора с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль, терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду, так как с помощью Божией и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и воссядете на престол древнего и великого вашего государства, вопреки и назло всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенная опасность». Горюющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон Кихота руки, но он, бывший во всем истинным и учтивым рыцарем, ни за что не допустил этого. Напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и, подтянув подпругу Росинанте, в одну минуту одел в доспехи своего господина, а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул: «Едем отсюда во имя Бога на защиту этой великой сеньоры!» Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и придерживал бороду, так как если б борода упала, следствием этого могло бы быть расстройство всего их плана. Но увидав, что просимая милость уже дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанте, цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже серого, отсутствие которого давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он немало не сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет по меньшей мере королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо — мысль, что королевство это в стране негров, и что будущие его подданные — чернокожие. Но против этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе, что за беда, если мои подданные будут неграми. Ничего другого не остается, как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать, и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе какой-нибудь титул или должность, и затем проживу всю свою жизнь припеваючи. Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью для оборудования дела и продажи в мгновение ока 10 000 или 30 подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими или как там придется, и как бы они не были черны, я их превращу в белых или в желтых. Еще бы, не дурак же я! Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о тягости путешествовать пешком. Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для достижения желаемого. Ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с величайшей быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую япончу и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и панталонах. И Карденио сделался так не похож на прежнего, что не узнал бы и себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и Карденио, хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед, без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это могли делать пешие. Словом, они вскоре очутились в долине и стали у выхода из гор. И лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник, довольно долго и пристально вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он мало-помалу начинает узнавать его. И после того, как он довольно долго рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми объятиями и громко воскликнул: «Счастливый час встретил я, зеркало рыцарства! Доброго моего земляка, Дон Кихота Ла-Манчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей!» И, говоря это, он обнимал левое колено Дон Кихота. Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал внимательно всматриваться в него и, наконец, узнал. Он был изумлен, встретив его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади, но священник не допустил этого, на что Дон Кихот сказал: «Дайте мне сойти, милость ваша, сеньор лисенсиат, так как не годится, чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком». «Я никоим образом не соглашусь на это», — сказал священник. «Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виденные в наш век. Что же касается меня и Иерея, хотя и недостойного, с меня достаточно поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу милость, если это им не в тягость. Но я даже сочту, что еду верхом на коне Пегасе или же на той зебре или могучем боевом коне, на котором ездил знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом холме Сулема, недалеко от великого Камплута». «Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат», — ответил Дон Кихот, — «и уверен, что сеньора-принцесса будет настолько любезна, что из доброго чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это. — Думаю, что он вынесет, — сказала принцесса, — и знаю также, что мне не понадобится приказывать моему сеньору-оруженосцу уступить свое место, так как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом. — Совершенно верно, — ответил цирюльник, — и быстро слез с мула, предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. Но, к несчастью, когда цирюльник хотел взобраться на круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемным, а этим вполне сказано, что он был плохой, вскинул задние ноги и раза два так сильно ударил ими в воздухе, что если бы он попал в грудь или в голову маэссе Николаса, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыкание мула напугало его, и он упал, немало не заботясь о своей бороде, которая свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды цирюльник, ничего другого не имел придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть, что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без челюсти и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца, воскликнул: — Как жив Бог! Это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду, точно ее нарочно сбрили. Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой, тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэссе Николасу, все еще продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас же убедятся. Как только он прикрепил бороду, он отошел, и оруженосец оказался таким же бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время, научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные свойства его простираются дальше приращивания бороды. Не подлежит сомнению, что раз вырвана вся борода, значит, повреждено и раненое тело, а если заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной бородой. — Совершенно верно, — ответил священник и обещал научить рыцаря заклинанию при первом удобном случае. Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора, который, по-видимому, отстоял около 2 миль оттуда. Когда они двинулись вперед, причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса. Дон Кихот сказал девушке: «Ваше Величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет угодно». Но прежде чем она успела ответить, лисенциат спросил ее: «В какое королевство намерены вести нас, ваша милость? Не в королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть». Или же я плохой знаток в королевствах? Она, все схватывавшая на лету, поняла, что ей следует ответить утвердительно, и потому сказала: «Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон». «Если это так, — объявил священник, — то нам придется проехать через мое село, и оттуда, ваша милость, направиться в Карфаген, где при удаче вы тотчас же можете сесть на корабль, если будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы, несколько менее чем через 9 лет, можете добраться до большого озера Миона. Я хочу сказать, Миотис, который лежит дней на 100 с лишним пути от королевства вашего величества». — Милость ваша ошибается, сеньор мой, — сказала принцесса. — Еще нет и 2 лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла прескверная, И тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно желала видеть, именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию. И эта молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки. — Довольно прекратите ваше восхваление, — сказал тогда Дон Кихот. — Я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя. Обладаю ли я мужеством или не обладаю им, то, которое есть у меня или которого нет у меня, я всецело употреблю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность совершенно одного, без слуг и одетого налегке, что крайне изумляет меня. — Отвечу вам на это в кратких словах, — возразил священник. — Знаете же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэссе Николас, наш друг и наш цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне. Сумма была немалая, так как превышала 60 000 песо, да к тому же и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера проходили близ этой местности, на нас напали 4 разбойников. И обобрали нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе поддельную бороду, а вот этого молодого человека, и он указал на Карденио, который едет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее во всей этой истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один, вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что он должно быть сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или, наконец, человек без души и совести. Если он мог пустить волка среди овец, лисицу среди кур и мух на мед. Он захотел попрать правосудие, восстать против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые его приказания. Он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги и встревожил святую Эрмандат, уже долгие годы отдыхавшую. Словом, он совершил поступок, из-за которого может погибнуть душа и ничего не выиграет тело. Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключения с галерными невольниками, совершенные его господином с такой для него славой, и потому священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых людей. «Вот они-то, — продолжал священник, — и ограбили нас». И да простит Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими наказанию. Глава 30, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и о других забавных и увеселительных вещах. Едва священник кончил, как Санчо сказал, «По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг, был господин мой, хотя я, с своей стороны, перед тем и говорил ему, и предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, — величайшие негодяи». — Глупец! — сказал тогда Дон Кихот. — Странствующим рыцарям не подобает и не приличествует исследовать за преступление ли... Или за добродетели идут таким образом, и терпят адские муки, скорбные, закованные и угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей — помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных людей и поступил с ними, как этого требовал священный мой долг. А до остального мне нет дела. Если кому это не понравилось, сохраняя всякое уважение к священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата, я скажу, что он мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек, что я во всем объеме и докажу ему моим мечом. Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак, потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками. Доротея, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Панса, подшучивают над ним, не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему: «Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данные мне обещания, согласно которому вы не можете вступиться ни в какое другое приключение, как бы оно ни было безотлагательным. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость ваша, так как, если б сеньор лисенсиат знал, что каторжники были освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже трижды прикусил бы себе язык, прежде чем сказать слово, которое бы клонило к осуждению вас». «Да, клянусь в этом», — сказал священник. «И сверх того я даже вырвал бы себе ус». «Я замолчу, сеньора моя», — сказал Дон Кихот. «Сдержу справедливый гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение я умоляю вас, скажите мне, если это не затруднит вас, какое ваше горе и кто те люди, сколько их... И какого они звания, которым я должен воздать за вас заслуженное ими полное и достойное отмщение?» «Охотно сделаю это, — ответила Доротея, — если только вам не наскучит слушать о горестях и несчастьях». «Не наскучит, сеньора моя, — сказал Дон Кихот. — В таком случае, — ответила Доротея, — прошу у вас внимания и милости ваши». Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная Доротея. То же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как и его господин. Она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило следующим образом: «Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня зовут...» Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей священником, но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно, затрудняет ее, и воскликнул: «Неудивительно, сеньора моя, что ваше величество смущается и приходит в замешательство, рассказывая о своих злоключениях. Ведь несчастья часто бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и люди забывают даже собственное свое имя. Как это и случилось с вашим высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства Микомикон, зовут принцессой Микомиконой. Приняв к сведению это напоминание, ваше величество легко может восстановить в омраченной своей памяти все то, что вам угодно рассказать нам». «Это совершенно верно», — ответила девушка, — «и я думаю, что впредь мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве, называемом магией. И благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать, по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому придется проститься с жизнью. Я останусь круглой сиротой без отца и матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова, почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандофиландо, мрачный взор, потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит. Итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве, ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище. Но что я могу избегнуть всего этого разорения и несчастья, если соглашусь выйти замуж за него? Хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого великана, но и ни за кого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандофиландо начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления, должна предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы невозможно защищаться против дьявольского могущества великана. И чтобы тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где обрету помощь своему горю, встретившись странствующим рыцарем, слава которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он называться, если я хорошо припоминаю, Дон Асоте или Дон Гиготе. «Дон Кихот!» — сказал он, должно быть, — воскликнул тогда Санчо Панса. «Или же иным своим именем, рыцарь печального образа». — Совершенно верно, — подтвердила Доротея. И кроме того, он еще говорил, что тот рыцарь высокого росту, сухощавый лицом, и с правой стороны, под левым плечом или поблизости у плеча, у него темное родимое пятно с несколькими волосинками наподобие кабаньей щетины. Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу: — «Иди сюда, Санчо, сын. Помоги мне раздеться. Я желаю видеть, тот ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король». «Но зачем же ваша милость желает раздеваться?» — спросила Доротея. «Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил вам отец», — ответил Дон Кихот. «Для этого незачем раздеваться», —— сказал Санчо, — так как я знаю, что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде, посреди спинного хребта, а это признак, что вы человек сильный. — Этого достаточно, — сказала Доротея, — потому что между друзьями не следует обращать внимание на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на спине, это не важно. Довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой отец был прав во всем, и я не ошибалась, обратившись к сеньору Дон Кихоту, потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря и не только в Испании, но и во всей Ла-Манче, и действительно, едва я высадилась в Асуне, как уже столько наслышалось о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало мне, Это тот и есть, кого я приехала искать. «Но как же, сеньора моя?» — спросил Дон Кихот. «Ваша милость могла высадиться в Асуне, когда это не морская гавань». Прежде чем Доротея успела ответить, священник предупредил ее, говоря, «Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того, как она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей милости, было в Асуне». «Именно это я и хотела сказать», — подтвердила Доротея. «Дело выяснилось», — объявил священник. «И потому не угодно ли вашему величеству продолжать?» «Продолжать мне, собственно, нечего», — ответила Доротея. «Могу только добавить, что, наконец, судьба оказалась ко мне так благосклонна. Я нашла сеньора Дон Кихота, и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой и повелительницей всего моего государства. С тех пор, как он по своей учтивости и великодушию обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда бы я ни повела его». А поведу я его только навстречу Пандофиланду мрачному взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости было захвачено им, и все это должно исполниться точь-в-точь, как предсказал Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал халдейскими или греческими буквами, не знаю, так как не умею их читать, что если этот рыцарь, его пророчество, отрубив голову великана, пожелал бы жениться на мне, я тотчас же, без всякого возражения, должна согласиться стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством одновременно с обладанием моей особой. — Что ты скажешь на это, друг Санчо? — спросил тогда Дон Кихот. — Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней. — Клянусь, что это так, — сказал Санчо, — и был бы сыном блудницы тот, кто не женился бы сейчас лишь только... перережет горло сеньору Пандофиланду. Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтобы в такие, как она, превратились все блохи в моей постели. И говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и простоватости его слуги? Доротея дала Санчо поцеловать свои руки и обещала ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно будет дозволить ей снова владеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в таких выражениях, что опять возбудил общий смех. — Вот, сеньоры, — продолжала Доротея, — моя история. Мне остается только добавить, что из всей моей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках, точно чудом, да и вся моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая о ней, зашла в чем-либо дальше, или же не была столь точной, как бы следовало, припишите вину тому, о чем сеньор Лисенсиат упоминал в начале моего рассказа, именно, что беспрерывные и необычайные страдания отнимают память у людей, их испытывающих. — Они не отнимут памяти у меня, о возвышенной и доблестной сеньора! — воскликнул Дон Кихот. — Какие бы страдания я ни испытал на службе у вас, и как бы они ни были велики и неслыханы! Итак, я снова подтверждаю данное вам мое обещание исполнить вашу просьбу, и клянусь идти с вами на край света, пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью Божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого, не могу сказать, хорошего меча благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес мой. Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря: «А после того, как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только вам заблагорассудится, потому что до тех пор, пока сердце мое в плену, воля порабощена и разум подчинен той... Не скажу ничего больше. Мне невозможно допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице Феникс». Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином относительно его нежелания жениться, что, возвысив голос и в величайшем гневе, воскликнул: «Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в здравом уме! Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась, жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастье, какое она теперь вам преподносит? Или, по-вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее? Конечно, нет. Она и в половину не так красива, и я готов сказать, что ей не дойти даже до края башмаков той, которая здесь перед нами. Плохая же надежда у меня получить грабство, которое я ожидаю, если ваша милость отправится искать лакомство на дне моря. Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство, которое так ни за что ни про что само лезет вам в руки. А будучи королем, сделайте меня маркизом или генерал-губернатором. Остальное хоть бы черт тогда побрал!» Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на землю, и если б Доротея не крикнула, чтобы он перестал его бить, он, наверное, уложил бы его на месте. — Воображаете ли вы, низкий негодяй, — обратился он к Санчо немного погодя, — что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное место? И вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам. Не думайте этого, распроклятый подлец, так как, без сомнения, ты подлец, если у тебя повернулся язык против несравненной Дульсинеи. И разве вы не знаете, олух, бродяга, мошенник, что если б не доблесть, которую она сообщает моей руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, насмешник с змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил голову великану и сделал вас маркизом, потому что все это я считаю уже делом решенным и свершившимся, если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О, сын блудницы, негодяй, как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным вельможей, вы за такое благодеяние платите злословие ту, которая казала вам это. Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря: «Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим. А если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то именно я и жалуюсь. Женитесь раз навсегда на этой королеве, и теперь, пока она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к сеньоре Дульсинее, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому что, по правде говоря, обе они кажутся мне красавицами, хотя я никогда не видел сеньоры Дульсинеи. — Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель! — воскликнул Дон Кихот. — Не ты ли только что привез мне от нее известие? — Я говорю, что не видел ее на таком досуге, — ответил Санчо, — чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в отдельности. Но так, в общем, она показалась мне очень хороша. — Теперь я прощаю тебя, — сказал Дон Кихот, — и ты прости мне обиду, которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не властен. — Это я вижу, — ответил Санчо. — Вот так и во мне желание поговорить является всегда первым порывом, и я не могу держаться, чтобы хоть время от времени не высказать того, что мне подвернется на язык. — Тем не менее, Санчо, — сказал Дон Кихот, — в будущем думай о том, что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить. Больше ничего не скажу. — Что ж, — ответил Санчо, — на небе Бог, и он видит все проделки и рассудит, кто больше грешит. Я ли, говоря нехорошо, или ваша милость, поступая дурно? — Довольно, — сказала Доротея. — Идите, Санчо, поцелуйте руку своему господину, попросите у него прощения, и отныне впредь будьте осторожнее в ваших похвалах и в порицаниях. И не говорите дурно об этой сеньоре Табоса, которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от вас не уйдет владение, где вам можно будет жить как принцу. Санчо подошел, опустив голову к своему господину, и попросил у него руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и после того, как Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они прошли некоторое расстояние, и тогда Дон Кихот сказал: «С тех пор, как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и об ответе, который ты мне привез. И теперь, когда судьба предоставила нам время и место, не отказывай мне в счастье, которое ты можешь доставить мне своими добрыми вестями». «Пусть ваша милость спрашивает, что желает», — ответил Санчо. «И я дам точный ответ обо всем, и как приехал, и как уехал. Но, умоляю, милость вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны». — Отчего ты это говоришь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Говорю это от того, — ответил он, — что только что полученные мной удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой ночью, чем к тому, что... То я сказал против сеньора Дульсинеи, которую я люблю и чту, как святые мощи, хотя в ней и нет ничего святого, только потому, что она принадлежит вашей милости. — Оставь эти разговоры, Санчо, заклинаю тебя твоею жизнью, — сказал Дон Кихот, — они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты хорошо знаешь, что принято говорить за новый грех, новое покаяние. Пока оба они заняты были этими разговорами, священник сказал Доротее, что она действовала очень умно, как относительно содержания своего рассказа, так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Асуне. — Я это так и понял, — ответил священник, — и потому сейчас же поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли видеть, с какой легкостью этот несчастный идальго верит всем подобным выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера нелепостей, заключающихся в его книгах? — Конечно, это странно, — сказал Карденьо, — и это столь редкостное и неслыханное явление, что я не знаю, если б кто захотел изобрести и сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно справиться с подобной задачей? — Тут есть еще одно обстоятельство, — сказал священник. — Именно оставив в стороне нелепости, которой этот добрый идальго говорит, когда коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, только лишь бы не затрагивали его рыцарство. Всякий счел бы его за вполне здравомыслящего человека. Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо: «Предадим забвению, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинею? Что она делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все, что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным. О чем следует спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы доставить мне удовольствие, и, тем не менее, не урезывая ничего, чтобы не лишить меня его». — Сеньор, — ответил Санчо, — если уж говорить правду, письма мне никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма. — Оно так и есть, как ты говоришь, — сказал Дон Кихот. — Я нашел у себя спустя 2 дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я написал письмо. И был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как только заметишь, что его нет у тебя. — Я бы это и сделал, — сказал Санчо, — если б не запомнил письма наизусть, когда ваша милость читала мне его. Так что я пересказал его пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но всю свою жизнь не видел и не читал такого милого письма, как это. — И ты его все еще помнишь наизусть, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Нет, сеньор, — ответил Санчо, — потому что, пересказав его пономарю и видя, что оно больше не нужно, я допустил себе забыть его. Единственное, что я еще помню, — это ограниченная, я хотел сказать, неограниченная повелительница и конец. Ваш до гроба рыцарь печального образа. А в промежутке я вставил больше 300 «Душа моя, жизнь моя и очи мои». Глава 31. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Панса, а также и о других событиях. — Все это недурно, — сказал Дон Кихот. — Продолжай. — Ты приехал. Что же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал, нанизывающий жемчуг или вышивающий золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ей рыцаря? — Нет, — ответил Санчо, — я не застал ее за этим делом, а она просеивала 2 четверика пшеницы на заднем дворе своего дома. — В таком случае, — возразил Дон Кихот, — считай, что зерна той пшеницы, которым прикасалась ее рука, были жемчугом. — Заметил ли ты, друг, какого была сорта та пшеница? Белого цвета или темно-коричневого? — Ни белого, ни коричневого, а красноватого, — ответил Санчо. — Уверяю тебя, — сказал Дон Кихот, — что из этого сорта пшеницы, просеянный ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. но продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его, положила ли себе на голову, сделала ли что-либо достойное того послания? Или что же она сделала? — Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, — ответил Санчо, — я ее застал в самом разгаре работы. Она просеивала порядочную кучу пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: «Положите, друг, письмо на тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просеивать все, что у меня тут в решете». «Умная сеньора», — сказал Дон Кихот, — «она должна была так поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им. Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А что ты ей ответил? Кончай и расскажи мне все, как есть, до последней мелочи». «Она ничего у меня не спрашивала. Но я ей сказал, каким образом милость ваша, желая служить ей, совершает эпитимию, обнаженный от пояса вверх, поселившийся среди этих гор точно дикарь, где вы спите на земле, не едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете, проклиная свою судьбу». — Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, — заметил Дон Кихот, — потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская. «Такая она высокая, — сказал Санчо, — что, ей-богу, она выше меня более чем на ладонь». «Как так, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Разве ты мерился с нею?» «Я мерился с нею вот каким образом, — ответил Санчо. — Когда я ей помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали рядом, близко друг к другу, и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пять». — Не подлежит сомнению, — сказал Дон Кихот, — что этот ее высокий рост соединен с тысячью миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну вещь, Санчо, ты не можешь отрицать. Когда ты к ней приблизился, наверное, ты почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому название. Я говорю благовонье или испарение, как будто ты вошел в магазин самого лучшего перчаточника. — Могу сказать лишь то, — ответил Санчо, — что я почувствовал запах, смахивающий на нечто прелое, мужское, верно от того, что она от усиленного движения вспотела, и очень обильно. — Вовсе не то, — сказал Дон Кихот, — а должно быть, у тебя был насморк, и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, это разжиженная амбра. — Все может быть, — ответил Санчо, — потому что часто от меня исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее милости сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один черт похож на другого. — Ну, продолжай, — сказал Дон Кихот. — Она просеяла зерно и послала его на мельницу. Что же сделала она, когда прочла письмо? — Письма, — ответил Санчо, — она не читала, потому что сказала, что не умеет ни читать, ни писать. Вместо того она его разорвала на мелкие кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в селе не узнали ее тайны, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви вашей милости к ней и о необычайной эпитимии, которую вы совершаете ради нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки, и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по дороге в Табоса, если другое, более важное дело не помешает, потому что у нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей сказал, что вас прозвали рыцарем печального образа. Я спросил ее, был ли у нее бескаиц. Она ответила, что был, и что он прекрасный человек. Спросил я также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них не видела. «Пока все идет хорошо», — заявил Дон Кихот. «Но скажи, какую драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный обычай — дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят известия рыцарям, от их дам и дамам от их рыцарей какую-нибудь драгоценность в награду за исполненное ими поручение». — Очень может быть, что это так и есть, — сказал Санчо. — Я считаю этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые времена. А теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром, потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда я прощался с нею. К тому и сыр, по всем признакам, был только овечий. «Она щедра бесконечно», — сказал Дон Кихот. «И если она не подарила тебе драгоценной золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее ничего не оказалось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи. Я повидаюсь с ней, и все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда и обратно слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более 3 дней на путешествие в Табоса и назад. Отсюда и туда 30 миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих делах и считается моим другом, потому что он у меня есть и должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, говорю, что подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная как и каким образом, просыпается на следующий день в более чем за 1000 миль от того места, где он ложился спать. Если бы этого не было, то странствующие рыцари не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на каждом шагу. Например, бывает, что один сражается в горах Армении с драконом или со страшным чудовищем или с другим рыцарем. Он уже побежден в битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает, показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице другой рыцарь, друг его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает его от смерти, а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем 2 или 3 тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Табоса и вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху так, что ты этого не заметил. — Возможно, что оно так и было, — сказал Санчо, — потому что, по чести, Росинанте бежал точно осел у цыган с ртутью в ушах. — Не только с ртутью, — сказал Дон Кихот. Он еще и с целым легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но оставь это в стороне. Как, по-твоему, должен я поступить теперь относительно приказаний моей сеньоры явиться, повидаться с нею? Хотя я и хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание видеть мою сеньору, с другой — возбуждает и зовет данное мною обещание и та слава, которую я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен сделать. Как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где находится этот великан. А по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно, чтобы увидеть свет, который озарит все мои чувства, и затем представить ей, сеньоре моей, свои оправдания. Она одобрит мое промедление, так как убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому что то, что я достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает всецело из благорасположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей. — Ах! — воскликнул Санчо. — Да чего голова вашей милости полна небылиц? Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя, и упустить такую богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданное дают королевство, имеющее, как я слышал, более 20 000 миль в окружности, изобилующие всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые? Замолчите, ради бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайте моего совета, простите меня и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется священник. А если нет, здесь перед вами лисенциат, который оборудует это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету. И кто, имея хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь меняет. — Слушай, Санчо, — сказал Дон Кихот, — если ты даешь мне совет жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана, и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до твоего сведения, что и не женившись, я легко сумею выполнить твое желание, так как прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что если я выйду из него победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить часть королевства с тем, что я могу передать ее, кому захочу. А получив эту часть, кому же я могу ее передать, как не тебе? — Это ясно, — ответил Санчо. — Пусть только ваша милость постарается выбрать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных подданных на корабли и поступить с ними, как я уже говорил раньше. И пусть ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой Дульсинеей. Отправляйтесь убивать великана и покончим с этим делом, так как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и большую выгоду. — Говорю тебе, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что ты можешь положиться на меня. И я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей. но предупреждаю, чтобы ты никому не говорил ни слова, даже и тем, которые нас сопровождают, о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как если Дульсинея столь сдержана и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо, чтобы я или кто другой обнаружил их. — Если это так, — сказал Санчо, — почему же ваша милость посылает всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинеи? Ведь этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится, и вы ее возлюбленный. И так, как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от имени вашей милости выразить ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства? — О, как ты глуп и прост! — сказал Дон Кихот. — Разве ты не видишь, Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать, что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать их своими рыцарями. — Такого рода любовью, — сказал Санчо, — как я слышал, в проповедях следовало бы любить Бога ради него самого, а не от того, что нас побуждает к этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить его и служить ему за то, что он в состоянии сделать. — Черт бы тебя побрал, деревенщину! — воскликнул Дон Кихот. — Какие ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук. — А по чести говоря, я не умею и читать. — ответил Санчо. В это время маэссо и Николас крикнул им подождать их немного, так как они желают остановиться напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи. Дон Кихот остановился к великому удовольствию Санчо, который уже устал так много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея — крестьянка из села Табоса, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно хорошо, но все же куда лучше того, который он снял с себя. Они спешились у источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод той провизии, которую священник запасся на постоялом дворе. Пока они занимались этим, случилось, что мимо них по дороге прошел мальчик. Он с большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту, целуя ему ноги, громко заплакал, говоря: «Ах, сеньор мой, милость ваша! Не узнает меня? Вглядитесь хорошенько, я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был привязан к нему». Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем присутствовавшим, говоря: «Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливость и обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте, милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел привязанного к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его хозяин, как я потом узнал, нещадно бил его ремнем от вожжей своей кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого наказания. Грубиян ответил, что он стягает мальчика, так как тот его слуга, и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем от простоты. На что этот ребенок сказал: «Сеньор, он бьет меня лишь за то, что я спросил у него свое жалование». Хозяин ответил, не знаю, какими объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать ему клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил ли ты, как властно я приказывал ему, и с каким смирением он обещал исполнить то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай, не смущайся и не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания странствующих рыцарей на больших дорогах. — Все, что ваша милость сказала, — полнейшая истина, — ответил мальчик, — но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость воображает. — Как обратно? — спросил Дон Кихот. — Неужели тот негодяй не заплатил тебе? — Не только не заплатил, — ответил мальчик, — он едва, ваша милость, выехал из лесу, и мы остались наедине с ним. Он опять привязал меня к тому же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашей милостью. Если б я не чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом, он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша милость, потому что если б вы ехали своей дорогой и не явились туда, куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся гнев, и раз он не мог отомстить вам, то лишь только он увидел, что мы остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что мне кажется, я всю мою жизнь уже не буду снова человеком. — Ошибка заключается в том, — сказал Дон Кихот, — что я уехал. Этого не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, и я разыщу, хотя бы он скрылся в чреве кита. — Это правда, — сказал Андрес, — но пользы не вышло из этого. — Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, — воскликнул Дон Кихот, и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанте, который пасся на лугу, пока не ели. Доротея спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего муравьедиса, наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротея напомнила ему, что, сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца. И так как это ему известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до возвращения из ее королевства. — Вы правы, — ответил Дон Кихот, — и потому Андресу волей-неволей придется потерпеть до моего возвращения, как вы, сеньор, сказали. Но я еще раз клянусь и снова обещаю не успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить. — Не верю я в эти клятвы, — сказал Андрес, и всякой мести в мире предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой. И оставайтесь с Богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказании себе пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них». Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их мальчику, сказал: «Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем несчастье». «Какая же ваша доля в нем?» — спросил Андрес. «Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю», — ответил Санчо, — «потому что Бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены великому голоду и злоключениям и еще другим вещам, которые лучше чувствуются, чем говорятся». Андрес взял хлеб и сыр и, видя, что никто больше ничего ему не дает, опустил голову и пошел, как говорится, своей дорогой. Однако, уходя, он сказал Дон Кихоту: «Прошу вас ради самого Бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы меня в другой раз встретите, даже если бы вы видели, что меня рубят на куски, не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим несчастьем, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что произойдут для меня от помощи вашей милости. И будьте вы прокляты Богом вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире!» Дон Кихот собрался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился бежать так быстро, что никто не отважился догнать его. Дон Кихот был страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее замешательство. Глава 32, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со спутниками Дон Кихота. Кончив изысканный свой обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и, не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо Панса. И хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли к ним навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: «Если он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель, годную для принца». Дон Кихот обещал заплатить. Итак, они приготовили ему сносную постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду, крикнула: «Клянусь знаменем креста, не дам вам больше пользоваться хвостом вместо бороды! Вы должны мне вернуть мой хвост! А то мужнин валяется на полу, просто срам! Я говорю об его гребне, который обыкновенно я втыкала в мой хороший хвост». Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост, пока лесенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что когда воры, галерные невольники, ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут, она послала его вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда, и с нею вместе, и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены остальные предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота. Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяина, его жены и дочери, Мариторнос и всех проезжих вели разговор о странном помешательстве Дон Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли здесь случайно Санчо, и, видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул: «Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные книги наряду с другими сочинениями, и действительно, они вдохнули в меня новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по праздникам, во время жатвы, у меня собирается много жнецов, и всегда среди них есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг, а мы, человек 30 и более, садимся вокруг него и слушаем с великим наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя могу сказать, что когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы слушать это чтение день и ночь». «И я того же мнения», — вставил хозяйка, — «потому что никогда в доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение. Вы так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной». «Это правда», — сказала Мариторнос. «И, ей-богу, я тоже с большим удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны, особенно же, когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым деревом, а Дуэния, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и испуга. Говорю, что все это сладко, как мед». «А вы, молодая сеньора, что вы скажете?» — спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери. «Не знаю, клянусь жизнью, сеньор», — ответила она. «Я слушаю также их чтение и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и право. Иной раз я плачу от сострадания к ним». «Значит, вы бы их утешили, милая девушка», — сказала Доротея, — «если бы они плакали из-за вас». «Не знаю, что бы я сделала», — ответила девушка. «Знаю только, некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и тысячу других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за бездушные и бессовестные создания, которые только чтобы не взглянуть на уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума. Я не знаю также, к чему столько жеманства. Если они это делают из скромности, пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают». «Молчи, дитя», — сказала хозяйка. «По-видимому, ты знаешь немало об этих вещах, а девушке не годится ни знать, ни говорить так много». «Но этот сеньор спрашивает меня, и я не могла не ответить ему», — возразила девушка. «Ну, хорошо», — сказал священник, — «а теперь принесите мне те книги, сеньор хозяин, я желал бы взглянуть на них». «С удовольствием», — — ответил хозяин, — и пошел к себе в комнату, откуда он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и, открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей, написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник увидел, что это «Дон Серанхилио Фракийский». Вторая книга оказалась «Феликсмарте де Иркания», третья — «История великого капитана Гонсало Эрнандеса Кардуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсия де Паредес». Как только священник прочел заглавие первых двух книг, он обратился к цирюльнику и сказал: «Нам здесь не достает ключницы моего друга и его племянницы». «Обойдемся и без них», — ответил цирюльник, — «так как я и сам могу бросить книгу во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный огонь». «Как? Милость ваша желает сжечь мои книги?» — спросил хозяин двора. «Только эти две», — сказал священник, — «Дон Серанхилио и Феликсмарте». «Разве книги мои, — спросил хозяин, — еретики или флегматики, что вы хотите их сжечь?» «Схизматики, — хотели вы верно сказать, — а не флегматики», — поправил его цирюльник. «Так оно и есть, — ответил хозяин, — но если уж вы хотите сжечь какую-нибудь из книг, пусть это будет «Великий капитан» или этот «Диего Гарсио», потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы сожгли одну из тех двух книг». «Брат мой, — сказал священник, — эти две книги лживы и полны нелепостей и вздоров, а книга о великом капитане — истинная история и заключает в себе описание деяния Гонсало Эрнандеса Кардуанского, который за многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом великим капитаном, громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего Гарсия де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо в Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу. И стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и другие тому подобные дела. Так что, если бы он не сам их рассказал и не описал со скромностью рыцаря или летописца собственных своих подвигов, а написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда. — «Скажите-ка об этом моему отцу, — объявил хозяин. — Нашли чему удивляться. Остановить мельничное колесо. Клянусь Богом, милости вашей, следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркании, который одним ударом меча рассек пополам пять великанов. Точно они были сделаны из бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети. А в другой раз он напал на могучую и многочисленную армию, состоявшую из более чем 1 600 000 солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо баранов. И что скажете вы о добрейшем Серанхилио Фракийском, который был такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где рассказывается, что когда однажды он плыл по реке, из глубины воды показался огненный змей, а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такой силой, что змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения, как опуститься на дно реки, увлекая за собой рыцаря, который ни за что не хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в таких прекрасных дворцах и садах, что чудо И тотчас же змей обратился в древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не слышал. «Поверьте, сеньор, если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от удовольствия. И две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего Гарсия, о котором вы говорите». Услыхав это, Доротея сказала потихоньку Карденью: «Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон Кихоту». «И мне это тоже кажется», — ответил Карденью, «так как, судя по его словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно случилось точь-в-точь, как в них описано. И разубедить его, что это не так, не удалось бы даже босоногим монахам». — «Заметьте, брат, — заговорил снова священник, — что никогда не было ни Феликсмарты, ни дона Серанхилио Фракийского, ни других подобных им рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая ваши жнецы. Потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было таких рыцарей, и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей». «Этою костью подманиваете другую собаку», — ответил хозяин. «Думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашей, потому что, клянусь Богом, я вовсе не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша уверять меня, что все, что говорится в тех хороших книгах, нелепость и ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов Королевского совета, а это не такого рода люди, которые позволяли бы печатать сплошную кипу лжи. И столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка». «Я уже говорил вам, друг, — ответил священник, — что это делается для развлечения праздных наших мыслей. И подобно тому, как в благоустроенных государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не могут работать, точно так же дозволяют печатать и издавать подобного рода книги в уверенности, как оно на самом деле есть, что никто не может быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную историю. И если б теперь мне было дозволено, и мои слушатели желали бы этого, я многое мог бы сказать и по поводу того, что должны заключать в себе рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть может, даже и удовольствие. Но, надеюсь, настанет время, когда мне можно будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал, возьмите ваши книги и решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу. Дай только Бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш гость, Дон Кихот». «Ну уж нет, — ответил хозяин, — я не буду таким безумным, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят эти знаменитые рыцари, странствовали по свету». Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае, и все рыцарские книги — нелепость и ложь. Он вознамерился в сердце своем дождаться, чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он надеялся, в таком случае он бросит своего хозяина и вернется к жене и детям и к обычным своим занятиям. Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил его, говоря: «Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные таким хорошим почерком. Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что рукопись состоит из 8 исписанных листов, и на первой странице проставлено крупными буквами заглавие. «Повесть о безрассудно любопытном». Священник прочел про себя 3 или 4 строки и сказал: «Право, заглавие этой повести кажется мне не дурным, и мне пришла охота прочесть ее всю». На это хозяин двора ответил: «Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь честью, я возвращу их, потому что пусть я и содержатель постоялого двора, но я все же христианин». — Вы вполне правы, друг мой, — сказал священник. — Тем не менее, позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится. — С величайшей охотой, — ответил хозяин. Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать ее. Она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть ее вслух, чтобы все могли слышать. — Я бы прочел ее, — сказал священник, — но не лучше ли употребить время на сон, чем на чтение? — Для меня, — объявила Доротея, — было бы достаточным отдыхом провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора. — В таком случае, — сказал священник, — я прочту повесть хотя бы из одного лишь любопытства, а, может быть, она доставит нам и удовольствие. Маэссо Николас попросил его о том же, так же, как и Санчо. Увидав это и приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит, священник сказал: «Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть начинается следующим образом». Глава 33, в которой рассказывается повесть о безрассудно любопытном. Во Флоренции, богатом и знаменитом городе Италии, в провинции, именуемой Тосканой, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых кабальеро, связанные такой тесной дружбой, что все, кто только их знал, называли их по преимуществу и для отличия лишь два друга. Они были холосты, молоды, одинаковых лет и одинаковых привычек. Все это было достаточной причиной, чтобы их обоих соединяла взаимная тесная дружба. Правда, Ансельмо был несколько более склонен к развлечениям любви, чем Лотарио, который предпочитал удовольствие охоты, но при случае Ансельмо изменял своим вкусом, чтобы следовать наклонностям Лотарио, а Лотарио жертвовал своими удовольствиями, чтобы разделить удовольствие Ансельмо. И таким образом их желания были всегда так согласованы, что никакие хорошо проверенные часы не могли идти более равномерно. Ансельмо безумно влюбился в знатную и красивую девушку, жившую в том же городе, дочь столь почтенных родителей и которая сама по себе была столь достойна, что с одобрения своего друга Лотарио, без которого он ничего не предпринимал, Ансельмо решил просить ее себе в жены у ее родителей и привел свое намерение в исполнение. Ослом Ансельмо явился Лотарио, и он устроил дело к полнейшему удовольствию своего друга, так что тот через короткое время сделался обладателем предмета своих желаний. И Камилла была так довольна, выйдя замуж за Ансельмо, что не переставала возносить благодарение небу и Лотарио, при посредстве которого это счастье выпало на ее долю. первые дни после свадьбы, как это обыкновенно бывает, прошли очень весело, и Лотарио продолжал посещать дом своего друга Ансельмо, стараясь, чем только мог, выказывать ему внимание, развлекать и занимать его. Но когда свадебные дни прошли, и поток посетителей и поздравлений уменьшился, Лотарио намеренно стал все реже и реже бывать в доме Ансельма, так как ему казалось, и всякому благоразумному человеку на его месте казалось бы то же самое, что не следует бывать так часто в доме женатых друзей и посещать их, как в то время, когда они были еще холостыми, потому что хотя настоящая и истинная дружба не может и не должна быть ни в чем подозреваема, тем не менее, честь женатого человека так щепетильна, что, по-видимому, ее могут оскорбить даже братья мужа, и тем более его друзья. Ансельмо заметил отдаление Лотарио и горько жаловался на это, говоря, что если бы он знал, что женитьба его явится причиной нарушения прежнего тесного их сближения, он никогда не женился бы. И если за единодушие, существовавшее между ними, когда он еще не был женатым, они заслужили столь сладостное название «два друга», он не допустит, чтобы без всякой иной причины, как только из желания Лотарио быть чрезмерно щепетильным, они лишились столь приятного и знаменитого прозвища. Поэтому он его умоляет, если только употребление подобного выражения между ними допустимо, считать себя по-прежнему хозяином в его доме и приходить и уходить, как в былое время, в уверенности, что у Камилы нет другого желания и другой воли, кроме желания и воли ее мужа. И зная, как горячо они любят друг друга, она очень смущена, видя в нем такую уклончивость. На эти и многие другие доводы, приведенные Ансельмо с целью уговорить Лотарио посещать по-прежнему его дом, Лотарио ответил так умно, благоразумно и убедительно, что Ансельмо остался доволен решением друга, и они условились, чтобы Лотарио обедал у Ансельмо два раза в неделю, а также и по праздникам. Но Лотарио решил делать лишь то, что он найдет наиболее совместимым с честью своего друга, доброе имя которого было ему дороже его собственного. Он говорил, и говорил основательно, что женатый человек, которому небо уделило красивую жену, должен столь же остерегаться и того, каких он друзей вводит к себе в дом, как и обращать внимание на подруг, с которыми его жена вводит знакомство, потому что то, чего нельзя сделать и устроить на площади, в церквях, на гуляниях и богомольях, все такие вещи, в которых не всегда мужья могут отказывать своим женам, устраивается и налаживается в доме подруги или родственницы, пользующейся наибольшим доверием. Лотарио говорил также, что женатым людям, каждому из них, надо бы иметь друга, который указывал бы на оплошности в их поведении, так как нередко бывает, что вследствие сильной любви мужа к жене он или сам не замечает, или, боясь ее огорчить, не говорит ей, что она делает или воздерживается делать те или иные вещи, совершение которых или воздерживание от которых может обратиться ему в честь или в нарекание. И вот в подобных случаях, будучи предупрежден другом, он легко бы мог найти средства всему пособить. Но где же отыскать такого умного, преданного и верного друга, какого желал Лотарио? Я, право, этого не знаю. Один лишь Лотарио был им, он, который с такой заботливостью и предусмотрительностью следил за честью друга и старался урезать, сбавить и сократить условленные дни для посещения его дома, чтобы свободный доступ такого богатого, родовитого и знатного молодого человека, одаренного, как он о себе думал, многими выдающимися качествами, в дом такой красивой женщины, как Камила, не показался подозрительным праздной толпе и пронырливым, недоброжелательным взором, потому что, хотя добродетель Камилы и ее достоинство могли наложить узду на всякий злоречивый язык, Лотарио не хотел, чтобы даже пылинка сомнений упала на доброе ее имя и на доброе имя его друга. Вот почему большинство условленных дней он проводил в занятиях и посвящал делам, которые выдавал за неотложные, так что при свидании друзей большая часть времени проходила в жалобах с одной стороны и в оправданиях с другой. Случилось затем, что однажды, когда они вдвоем прогуливались на лугу за городом, Ансельмо обратился к Лотарио со следующими словами. «Друг Лотарио, ты, конечно, думаешь, что за милости, которые оказал мне Бог, создав меня сыном таких родителей, какими были мои, и осыпав меня щедрой рукой, как дарами, которые называют природными, так и дарами счастья, я не в состоянии ответить благодарностью, равной полученному мною благодеянию, в особенности же тому благодеянию, что Бог тебя дал мне другом, а Камилу — женой. Два сокровища, которые я ценю, если не в той мере, как должен, то в той, как могу. Однако, обладая всеми благами, заключающими в себе суть земного благополучия, и которыми люди обыкновенно довольствуются и не могут не довольствоваться, я впал в уныние и чувствую себя самым неудовлетворенным человеком во всей обширной вселенной. Дело в том, что, не знаю уже сколько дней, меня мучит и тревожит такое странное и необычайное желание, что я сам себе дивлюсь и наедине с собой обвиняю себя, броню и стараюсь заглушить и схоронить это желание от собственных моих мыслей. Но мне до того тяжело открыть тебе эту тайну, точно я должен объявить о ней всему свету, но так как, в конце концов, она должна обнаружиться, я желаю доверить ее тайным архивам твоей души, убежденный, что вследствие этого и рвения, с которым ты, как истинный друг мой, постараешься мне помочь, я скоро освобожусь от причиняемых мне ею страданий, и радость моя, благодаря твоим заботам, достигнет той степени, до которой дошло мое томление благодаря моему безумию. Лотарио был смущен словами Ансельмо и не знал, к чему клонится столь долгое вступление и предисловие, хотя он и перебирал в своем уме, какое бы желание могло так мучить его друга. Все же он оставался далеко позади истины, и чтобы поскорее избавиться от тревоги, вызванной недоумением, он сказал Ансельмо, что старание его искать окольные пути, чтобы открыть ему сокровенные свои мысли, явное оскорбление их горячей дружбы, так как он, может быть, всегда уверен получить от друга или совет для отвлечения от них, или же поддержку для осуществления их. — Ты прав, — ответил Ансельмо. — И в этой уверенности я сообщаю тебе, друг Лотарио, что меня мучит сомнение, действительно ли так добродетельно и совершенно моя жена Камила, как я это думаю. А мне нельзя удостовериться в этом иначе, как только подвергнув ее испытанию, которое доказало бы неподдельность ее добродетели, как огонь доказывает неподдельность золота. Ведь я, о друг мой, держусь того мнения, что женщина истинно добродетельна лишь постольку, поскольку она подверглась или подвергалась соблазну, и только та сильна, которая не поддалась ни обещаниям, ни подаркам, ни слезам, ни беспрерывной докучливости упорных поклонников. Потому что, — добавил Ансельмо, — как восхвалять женщину за то, что она добродетельна, если никто не соблазнял ее не быть добродетельной? Какая же заслуга, если сдержанна и скромна та, которой не представился случай вести себя легкомысленно, или знающая, что у нее такого рода муж, который, застигни он ее на первом проступке, тотчас же убьет ее. Итак, ту, которая добродетельна ради страха или за неимением благоприятного случая, я не могу уважать наравне с женщиной, вышедшей из всех искушений и преследований, заслужив венец победы. По этим и многим другим причинам, которые я бы мог привести тебе, чтобы подкрепить свое мнение, я желаю, чтобы жена моя Камилла прошла через эти испытания, чтобы она окрепла и очистилась в огне соблазна и ухаживании человека, достойного добиваться ее любви. И если она, как я надеюсь, выйдет из этой битвы с пальмой в руках, я буду считать счастье мое не имеющим себе равного и буду вправе сказать, что чаша моих желаний переполнена и что мне на долю досталась та редкостная жена, про которую мудрец говорит. Кто найдет ее? А если бы случилось обратное тому, что я думаю, удовольствие видеть, насколько мнение мое оказалось верным, поможет мне безропотно перенести страдания, причиненные столь дорого купленным опытом. И предположив, что ни одно из твоих возражений против моего намерения не убедит меня и не отвратит от приведения его в исполнение, я просил бы тебя, о друг Лотарио, согласиться быть орудием осуществления столь пылкого моего желания. И я сам доставлю тебе случай это сделать, ничего не упустив из всего, что я найду нужным для ухаживания за женщиной, добродетельной, скромной, бескорыстной и всеми уважаемой. Побуждает меня, между прочим, доверить тебе столь трудное предприятие такая мысль. Если Камилла окажется побежденной, ты не доведешь своей победы до последнего и крайнего предела, а зайдешь лишь настолько далеко, что будет сочтено как бы совершившимся то, что могло быть совершено. Таким образом, и я буду оскорблен не более, как лишь в намерении, и бесчестие мое будет похоронено в добродетели твоего молчания. А оно, я это хорошо знаю, во всем, что касается меня, будет вечным, как безмолвие смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы я жил жизнью, заслуживающую этого названия, ты должен немедленно вступить в эту любовную битву, неравнодушно и лениво, а со всем рвением и пылом, требуемым моим намерением, и с преданностью, которую дружба наша обеспечивает мне. Вот те доводы, которые Ансельма привел Лотарио, слушавшему их так внимательно, что кроме нескольких слов, приведенных нами, он не раскрыл рта, пока Ансельмо не кончил. Увидав, что тот ничего больше не говорит, Лотарио, после того, как он довольно долго всматривался в него, словно в предмет, никогда еще не виданный им, вызывающий в нем удивление и ужас, сказал: «Я не могу поверить, о друг Ансельмо, что только что слышанное мною не более как шутка, потому что если б я думал, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе продолжать и прервал бы длинную твою речь, перестав тебя слушать. Мне кажется, что, по-видимому, или ты меня не знаешь, или я тебя не знаю. Но нет, я хорошо знаю, что ты Ансельмо, и ты знаешь, что я Лотарио. Беда лишь в том, что мне приходится думать, ты не тот Ансельмо, каким был, а тебе, вероятно, вообразилось, будто я не тот Лотарио, каким я должен быть, потому что вещи, сказанные мне тобою, не такого рода, какие мой друг Ансельмо мог бы сказать, и те, которые ты требуешь от меня, не такого рода, какие можно было бы требовать от Лотарио, которого ты знаешь». Ведь истинные друзья должны испытывать своих друзей и пользоваться их дружбой, как говорит поэт. Они не должны пользоваться дружбой для дел, противных Богу. И если так думал о дружбе язычник, еще более приличествовало бы думать так христианину, знающему, что нет той человеческой дружбы, ради которой можно было бы жертвовать дружбой с небом. Если же друг переходит далеко за должные границы и пренебрегает своими обязанностями к небу для выполнения обязанностей дружбы, то этого не следует делать ради пустячных и неважных вещей, а только ради таких, в которых затронута честь и жизнь. Теперь скажи мне, Ансельма, какая из этих двух вещей у тебя в опасности, чтобы я отважился в угоду тебе совершить столь отвратительное дело, как то, которое ты требуешь от меня? Ни честь, ни жизнь твоя не в опасности. А напротив, ты, насколько я тебя понял, желаешь, чтобы я постарался и приложил все усилия свои лишить тебя и жизни, и чести, а также и себя самого, потому что, отнимая у тебя честь, ясно, что я отниму у тебя и жизнь, так как человек, лишившийся чести, хуже мертвого. Если же я, как ты этого требуешь, сделаюсь орудием столь великого для тебя несчастья, разве таким образом я не окажусь обесчещенным, а, следовательно, и лишенным жизни? Выслушай меня, друг Ансельма, и имей терпение не отвечать, пока я не скажу всего, что мне придет на ум относительно твоего неотступного желания, так как времени у нас хватит на то, чтобы ты мне возражал, а я тебя слушал. — Хорошо, я согласен, — сказал Ансельма. — Говори, что желаешь.